Глава 16. Александра Стурдзе издала протяжный звук, вытянув руки над головой. Пальцы ее рук и голых ног касались латунных перекладин на противоположных концах кровати. Потом она повернулась на бок, зажала одеяло между бедер и положила под голову одну из больших белых подушек. Она усмехнулась, и темные глаза превратились в щелочки, почти исчезнув на суровом лице. «Как хорошо, что ты пришел», — сказала она и положила руку Харри на грудь. Харри лежал на спине и щурился на яркий свет люстры. Когда Александра открыла ему дверь, на ней был длинный шелковый халат. Она взяла его за руку и провела прямо в спальню. «Тебя мучают угрызения совести?» — спросила она. «Ага, постоянно», — ответил Харри. «Я хотела сказать из-за того, что ты здесь». «Не особенно. Просто еще один пункт в списке косвенных доказательств». «Доказательств чего?» «Того, что я плохой человек». «Но если ты все равно уже испытываешь угрызение совести, то, наверное, можешь раздеться?» «Значит, Валентин Ерцен был сыном Финна?» Харри сложил руки за головой. «Это точно?» «Абсолютно». «Черт, это какая-то эстафета абсурда. Только подумай, возможно, Валентин Ерцен и сам появился на свет в результате изнасилования». «А кто появился не так?» Александра потерлась лобком о его бедро. «Ты знала, что Валентин Ерцен, находясь в заключении, изнасиловал тюремного стоматолога? Попросился к ней на прием, воспользовался одной из бормашин врача, чтобы заставить женщину снять с себя нейлоновые колготки и надеть их на голову. Сначала он изнасиловал ее во врачебном кресле, а потом поджег колготки». «Замолчи, Харри, я хочу тебя. В тумбочке есть презервативы». «Нет, спасибо». «Да ну! Неужели ты хочешь снова стать отцом?» «Я не о презервативе говорю». Харри накрыл ладонью ее руки, которые только начали расстегивать его ремень. «Черт возьми!» — прохрипела Александра. «Нахрена ты мне сдался, если даже трахаться не хочешь?» «Хороший вопрос». «А почему ты не хочешь?» «Судя по всему, уровень тестостерона резко понизился». Сердито фыркнув, Александра повернулась на спину. «Харри! Вы с Ракелью не просто расстались. Она умерла. Когда ты сможешь это принять?» «Ты считаешь, пятидневный целибат — это перебор?» Александра взглянула на него. «Смешно. Но, похоже, на самом деле ты не такой крутой, каким кажешься, да?» «Внешность обманчива», — изрек Харри, приподнял бедра и вынул из кармана пачку сигарет. «Да и пустить пыль в глаза не так уж сложно. Ученые установили, что настроение человека улучшается, если он напрягает мускулы, задействованные при улыбке. Так что, если тебе хочется плакать, смейсь. Но в моем случае это не сработает. Слушай, а у тебя в спальне можно дымить? Какой политики в отношении курения ты придерживаешься?» «Здесь все позволено. Но когда люди рядом со мной курят, моя политика заключается в цитировании того, что написано на пачке. Табак убивает тебя, друг мой». А ловко ты вернул это, друг мой». «Это чтобы ты понял, что наносишь вред не только самому себе, но и всем, кто тебя любит». «Я понял. И так, рискуя заболеть раком и еще больше расстроить свою совесть, я все-таки закурю». Харри затянулся и выпустил дым в сторону люстры. «А ты любишь яркий свет», — заметил он. «Я выросла в Тимишааре». «А какая тут связь?» «Это первый город в Европе, где появились уличные фонари. В этом отношении нас опередил только Нью-Йорк». «Поэтому ты постоянно включаешь свет?» «Нет. Просто сообщила тебе любопытный факт. Ты ведь ими интересуешься?» «Правда?» «Да. Например, тот факт, что сын Финна тоже стал насильником». Это чуть больше, чем просто любопытный факт. Почему? Харри сделал затяжку, но не ощутил вкуса. Потому что если Валентин Ярцен родной сын Финны, то у него появляется довольно убедительный мотив для мести. Я ведь охотился за этим типом в связи с несколькими убийствами. И в конце концов застрелил его. Да ну? Валентин Ярцен был безоружен, но спровоцировал меня на стрельбу, сделав вид, что хватается за пистолет. К сожалению, свидетелей не было, а в отделе внутренних расследований сочли проблемой то, что я сделал 3 выстрела. Но с меня сняли все обвинения. Я заявил, что действовал в целях самообороны, а доказать обратное они не смогли. И ты думаешь, что Финн узнал правду? И именно поэтому убил твою жену? Харри медленно кивнул. Ок за ок, зуб за зуб. Но разве не логичнее было бы убить Олега? Харри приподнял бровь. Откуда ты знаешь его имя? Ты по пьяни много болтаешь, Харри. Особенно о бывшей жене и мальчике. Олег не мой ребенок. Это сын Ракели от первого брака. Ты рассказывал, но это же просто биология. Харри покачал головой. Только не для Свейна Финна. Он любил Валентина Ярцена не как человека, поскольку они едва были знакомы. Он любил Валентина по одной единственной причине. Тот нес дальше его собственные гены. Финна побуждает к действию желание распространять свое семя и производить потомство. Для него биология — это все, она дает ему вечную жизнь. Это ненормально. Разве? Харри посмотрел на сигарету и задумался, на каком месте в очереди факторов, стремящихся прикончить его, находится рак легких. Возможно, мы более тесно связаны с биологией, чем сами хотим думать. Не исключено, что все мы от природы шовинисты, расисты и националисты, инстинктивно жаждущие власти над миром для своего собственного рода. А потом мы отучаемся от этого в большей или меньшей степени. По крайней мере, большинство из нас. В любом случае, мы хотим знать, откуда мы появились, в чисто биологическом смысле. Только представь, у нас в лаборатории количество заявок на проведение теста ДНК с целью установить или подтвердить отцовство за последние 20 лет увеличилось на 300%. Очередной любопытный факт. Это говорит о том, что наше самосознание связано с нашими генами. Думаешь? Да. Александра подняла бокал с вином, стоявший на тумбочке. «Кстати, если бы дело обстояло иначе, меня бы сейчас вообще здесь не было». «В постели со мной?» «В Норвегии. Я приехала сюда в поисках своего отца. Моя мать не хотела говорить о нем. Я знала только, что он родом из Норвегии. После ее смерти я купила билет и отправилась искать его». В первый год работала на 3 работах. Все, что я знала о своем отце, он был образованным человеком, потому что мама обладала весьма средними способностями, а я в Румынии получала самые высокие оценки, да и норвежский выучила за 6 месяцев. Но отца я не нашла. Зато получила стипендию и стала изучать химию в Норвежском университете естественных и технических наук, а потом устроилась на работу в Институт судебной медицины, в отдел, где проводят анализы ДНК. — А там ты могла продолжить поиски. — Да. — И? — Я все-таки нашла его. — Правда? Значит, тебе повезло, потому что, насколько я знаю, ДНК-профили в делах об установлении отцовства хранятся всего лишь 1 год. В делах об отцовстве — да. До Харри стало доходить, что Александра имеет в виду. Ты нашла своего отца в базе полиции? Он оказался преступником? Да. И по какой же статье он был осужден? Тут карман Харри завибрировал. Он посмотрел на номер и нажал на клавишу «Ответить». «Привет, Кай. Ты получила мое сообщение?» «Да», — мягко прозвучал ее голос. «И?» «И я согласна с тобой. Думаю, ты и впрямь нашел мотив Финны». «Значит, ты поможешь мне?» «Не знаю». Последовала пауза, во время которой он одним ухом слышал дыхание Каи, а другим — дыхание Александры. «Судя по голосу, ты лежишь, Харри?» «Ты где, дома?» «Нет, он у Александры!» — прогремел голос Александры. «Кто это был?» — спросила Кая. «Это...» — ответил Харри. «Была Александра». «О, тогда не буду вам мешать. Хорошего вечера». «Ты не меша...» Но Кая уже дала отбой. Харри посмотрел на телефон и засунул его обратно в карман. Он затушил сигарету в квадратном подсвечнике на тумбочке и свесил ноги с кровати. «Эй, куда это ты собрался?» «Домой», — сказал Харри, наклонился и поцеловал ее в лоб. Харри быстрыми шагами шел на запад, а мозг его усиленно работал. Он достал мобильник и позвонил Бьорну. «Да, Харри, все-таки это финны». «Мы разбудим малыша, Харри», — прошептал Бьорн Хольм. «Может, завтра поговорим?» «Оказывается, Свейн финны — отец Валентина Ерцена». «Вот черт!» «Мотив — кровная месть. Я уверен, вы должны объявить финна в розыск, а когда у вас будет адрес, надо получить ордер на обыск. Найдете нож и кейс клозд. Дело закрыто». «Я слушаю тебя, Харри. Но Герт наконец заснул, а значит, и мне пора на боковую. И я сильно сомневаюсь, что на столь шатком основании нам удастся получить ордер на обыск. Прокурор, скорее всего, захочет конкретики». «Но это действительно кровная месть, Бьорн. Это наша природа. Представь, что кто-то убил Герта. Неужели ты бы не отомстил?» «Даже думать о таком не хочу. И все-таки...» «Ой, Харри, не знаю». «Ты не знаешь. Поговорим завтра, хорошо?» «Да, конечно». Харри крепко зажмурился и выругался про себя. «Прости, что веду себя как идиот, Бьорн, но я просто не могу...» «Все в порядке, Харри. Завтра разберемся. А поскольку ты пока отстранен, было бы хорошо, если бы ты никому не говорил, что мы обсуждаем это дело. Само собой, я буду помалкивать. Спокойной ночи, дружище». Харри открыл глаза и опустил телефон в карман. Субботний вечер. Перед ним на тротуаре, прислонившись лбом к стене дома, плакала пьяная девушка. Позади нее, склонив голову, стоял парень. Он слегка приобнял ее, желая утешить. «Он трахается с другими телками!» — кричала девица. «Ему нет дела до меня! Никому нет до меня дела!» «Мне есть!» — тихо произнес парень. «Тебе, ага!» — презрительно фыркнула она и вновь зарыдала. Проходя мимо парочки, Харри поймал взгляд парня. Субботний вечер. На этой стороне улицы метров через 100 есть бар. Может, ему стоит перейти на другую сторону и обойти заведение. Движение здесь не слишком оживленное, только несколько такси. Внезапно машин стало много. И они образовали черную стену из кузовов, через которую не проскочить. О, черт! Трульс Бернсон смотрел седьмой, последний сезон «Щита». Он хотел было заглянуть на порно-сайт, но отогнал от себя эту мысль. Наверняка кто-то из айтишников ведет список сайтов, которые сотрудники посещают во время веб-серфинга. Кстати, говорят ли еще веб-серфинг? Трульс снова посмотрел на часы. Дома интернет более медленный, но все равно пора убираться в стойло. Он надел куртку, застегнул молнию. Что-то грызло его изнутри. Он точно не знал, что бы это могло быть. Ведь сегодня за зарплату, которую ему платит государство, Трульсу не довелось принести людям никакой пользы. Прошел еще один день из числа тех, что смело можно отнести к выгодным для себя. Трульс Бернсон посмотрел на телефон. Глупость какая-то, но если это не дает ему покоя, то лучше позвонить. «Дежурная часть?» «Это Трульс Бернсон. Та тетка, которую вы отправили ко мне, подала заявление на Свейна Финна, когда вернулась к вам?» «Она не возвращалась». «Просто ушла?» «Вероятно». Трульс Бернсон опустил трубку на рычаг, немного подумал, набрал еще один номер и стал ждать. «Холли, слушаю». Голос коллеги Трульса был едва различим на фоне музыки и галдежа. «Харри, ты где?» «В баре». «Там играет Моторхед», — заметил Трульс. «Ага. И это единственное достоинство данного места. Чего тебе?» «Тут такое дело. Ты же пытался приглядывать за Свейном Финна». «И?» Трульс рассказал о посетительнице, которая приходила к нему сегодня. «Так, у тебя есть имя и номер телефона этой женщины? Ее зовут Дагни, как-то там Йенсен, что ли. Можешь проверить, записали ли в дежурной части еще какие-то данные. Но я сомневаюсь, она ведь больше к ним не вернулась». «Почему?» «Я думаю, бедняга боится, как бы Финна не узнал, что она была здесь». «Ясно. Но я не могу сам позвонить в дежурную часть, поскольку временно отстранен от работы. Сделаешь это за меня?» «Я вообще-то уже домой собирался». Трульс некоторое время слушал молчание собеседника и Лемми, поющего «Кирит Байдет». А потом сдался. «Хорошо. И еще одно. Мой пропуск тоже пока недействителен, так что я не могу пройти через турникет. Можешь достать из нижнего ящика моего стола мой служебный пистолет и принести его мне? Давай встретимся возле Олимпии минут через 20». «Пистолет? А для чего он тебе?» «Защищаться от зла этого мира». «Твой ящик заперт». «Но ты же сделал дубликат ключа». «Чего? Почему ты так думаешь?» «Я видел, что ты передвигал там мои вещи. Один раз даже хранил там гашиш, конфискованный отделом по борьбе с наркотиками, судя по пакетику, в котором он лежал. Чтобы его не нашли в твоем столе, если вдруг начнут искать». Трульс не отвечал. «Ну?» «Через четверть часа», — хрюкнул он. «И не опаздывай. Я не собираюсь, по твоей милости, торчать на морозе». Кайя Сульнес стояла, сложив на груди руки, и смотрела в окно гостиной. Она мерзла. Ей всегда было холодно. В Кабуле, где температура скакала от -5 до +30 с лишним, она могла окоченеть посреди ночи как в июле, так и в декабре, и тогда не оставалось ничего другого, кроме как ждать, когда солнце пустыни вновь растопит ее. У брата были те же проблемы. И однажды она даже спросила его, может, у них такая врожденная особенность. Они, подобно рептилиям, не способны регулировать температуру своего тела и зависят от внешнего тепла. И Кайя, кстати, долгое время думала, что так и есть, что она не обладает контролем, беззащитна перед окружающим миром, перед другими. Кайя выглядывалась в темноту. Взгляд ее скользил по забору, окружающему сад. Может... Он стоит где-то там, неизвестно. Чернота была непроницаемой, а человек вроде него в любом случае умеет прекрасно маскироваться. Кайя дрожала, но не от страха. Сейчас она знала, что не зависит от окружающего мира, и ей не нужны другие. Она сама может вершить свою судьбу. Она вспомнила резкий голос той женщины. «Нет, она Александры!» Вот и именно, вершить свою судьбу. И судьбы других тоже.